Поэтому я посмотрел на восседающую у меня на плече звездочку. «Ну что, пернатая, сможешь помочь?» Она гордо на меня посмотрела и раскрыла крылья, по перьям которых бежали золотые и серебряные искры. Я почувствовал, как использованная в чарах энергия медленно покидает дом. Защита ослабла, и все, что мне оставалось, это небольшим энергетическим усилием срезать нужные потоки. Дверь скрипнула и распахнулась. Черепах у моих ног принюхался и чихнул. «Согласен, пахнет так себе. Оно и понятно. Здесь много лет никого не было. Я просканировал дом своими сенсорами. А вообще, будь осторожен. Дом в лучшем состоянии, чем можно ожидать, но помахать мечом все же придется». Осторожно ступая, я вошел внутрь. В целом, дом оказался неожиданно чистым. Видимо, наложенные на него императорскими магами чары помогли ему сохраниться, практически не изменившись. Пахло затхлостью, но, вместе с тем, и чем-то приятным вроде женского парфюма. Все здесь оставалось примерно так же, как и при хозяевах. Только на стенах не хватало некоторых картин и фотографий, а на полу валялись выпотрошенные ящики. Кажется, прорыв монстров застал Озеровых врасплох, и они собирались, в спешке хватая все, что казалось им ценным и что они могли унести. На первый взгляд никакой опасности здесь не было, но только на первый. Стоило мне переступить порог, как на меня обрушилась сильная ментальная техника. В гостиной меня ждала весьма умелая энергетическая ловушка. Ну а в каждом дверном косяке были скрыты многоразовые боевые артефакты, срабатывавшие, стоило мне приблизиться. И таких штук было очень много. Дом был буквально переполнен самыми разными замаскированными подлянками. Вот такой вот теплый прием. Подмигнул я черепаху. Все эти артефакты остались от семейства Озеровых. На членов семьи они не действовали, но чужаков, не связанных с ними кровью или не получивших специального разрешения, они пытались уничтожить любым способом. Мне на их атаки было откровенно наплевать. Все ловушки я считывал за несколько метров и без проблем их блокировал. Но отключить все подлянки сразу не получалось даже у меня. Артефакты и чары были встроены в саму структуру дома. Для того, чтобы забраться в нее так глубоко, требовался не один час. Меня все это практически не волновало. С моей интуицией и даром справиться с ловушками не представляет труда. Но что, если я сюда приведу друзей? Например, Лидию. Она отличный юрист, но в магии не сильна. И как она будет отбиваться от очередного артефакта или, например, от кусачей книги, которая как раз приготовилась на меня напасть? Нужно что-то придумать, иначе жить в этом доме будет невозможно. Не обращая внимания на ловушки, я без всякого труда нашел несколько довольно сильных и ценных артефактов, а также шкатулку с фамильными драгоценностями. Причем не где-нибудь, а под диваном. Видимо, в спешке хозяева ее выронили, и так и не вернулись, чтобы забрать. Все найденные ценности я складывал в отдельную сумку, но не кидал все в кучу, как обычно, а тщательно осматривал. У меня была четкая и ясная цель – родовое кольцо Озеровых. Дар работал на полную мощность, но не в шкатулке, ни в кабинете хозяина я его не обнаружил. Странно, я рассчитывал, что оно будет где-то здесь. Черепах ткнулся носом мне в колено. Кыши рядом не было, и роль моего советчика он взял на себя. Согласен, так просто я его не найду. Нужно использовать магию посильнее. Чары поиска я не применял уже довольно давно. За прошедшие недели я стал намного сильнее и обнаружил, что поиск дается мне гораздо легче, чем раньше. Стоило мне его использовать, как мир изменился, превратившись в хитрое сплетение энергетических потоков. Какая именно энергия исходила от кольца, я не знал, поэтому сконцентрировался на общей энергетической пульсации. Все-таки родовые кольца – особые артефакты, их вибрации должны сильно отличаться. Сходство я почувствовал почти сразу. Первая попытка вышла комом. Выяснилось, что я ощутил не родовое кольцо, а фамильный меч со схожей энергетикой. Я забросил его в сумку к остальным ценностям и снова сконцентрировался. В этот раз вышло лучше. Я почувствовал четкий след кольца. Но, как и всегда, все было совсем непросто. «Так, ребята, мы идем в подвал. Приготовьтесь к бою», — предупредил я питомцев. То, что главный житель дома скрылся именно в подвале, я почувствовал, как только переступил порог. Я не ошибся. Стоило распахнуть подвальную дверь, как откуда-то из темноты в меня ударило сразу несколько сильных щупалец. Я увернулся, прямо в полете разрубив мечами как минимум две липкие конечности. Но это было только начало. Подвал оказался затоплен едва ли не по самый потолок. Поселившаяся там тварь отлично дышала под водой и не спешила показываться на поверхности. Что за монстр там поселился, я не знал. Зато щупалец ему было не занимать. По крайней мере, только над поверхностью воды я насчитал по меньшей мере 20. И это явно не весь набор. Под водой наверняка скрывается куда больше. Меня это не остановило. Конечно, уничтожение этого монстра можно отложить и на потом, но я чувствовал тянущийся к ней след кольца. Ждать до следующего раза не было ни малейшего желания. «Ну все, тварь, держись!» – прорычал я и бросился в бой. Сначала я действовал разумно, отрубал подвернувшиеся под руку щупальца, бил дальнобойными техниками и пытался достать монстра стихии огня, но я быстро понял, что так с этой пакостью не справиться. Она оказалась куда хитрее, чем я ожидал, и полностью высовываться на поверхность не собиралась. Ну и ладно, не хочет ко мне идти, значит, я приду к ней сам. Обнажив мечи, я нырнул в мутную воду. Тварь взвыла от радости, явно нацелившись на сытный обед. Наивная, она-то решила, что сумела меня перехитрить. Ее последний стон стих спустя 10 минут. Я грязный, но довольный восседал на пороге подвала и очищал заляпанные кровью и слизью мечи. Монстр оказался весьма серьезным. И нам с черепахом пришлось порядочно с ним повозиться. Звездочка участия в веселье не принимала и наблюдала за сражением со стороны. Еще бы, ляпаться в грязи, покрытого плесенью и какими-то вонючими грибами подвала, было ниже ее королевского достоинства. К слову, что это была за тварь, я так и не понял. Судя по всему, еще одно мутировавшее под воздействием местной силы порождение брешей. Но на все эти мелочи мне было наплевать, потому что в ладони я сжимал родовое кольцо Озеровых. Грязное, в ржавом налете, но, тем не менее, вполне себе магически заряженное. Эта тварь, дракона ее раздери, забрала его себе и все эти годы прятала его в одном из своих тайников. Наверное, так она чувствовала себя полноправным повелителем этого места. Столько проблем, и все из-за такой крохи. Усмехнулся я, перебрасывая кольцо из руки в руку. И тут произошло кое-то странное. Кольцо, которое должно было признавать только членов рода Озеровых, неожиданно легко скользнуло на мой палец и застыло там, как влитое. Дом надо мной затрещал, как будто просыпаясь. «Так, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Глава 20. Сидящая у меня на плече звездочка насторожилась, а затем распушила перья, в порыве эмоций как следует клюнув меня в ухо. «Эй, я же тебе говорил, что не люблю, когда ты тычешь в меня клювом». Я потер покрасневшую мочку. «Да, я тоже это чувствую, и не обязательно меня клевать». Сирена не подумала извиниться, наоборот, презрительно фыркнула, но возбужденно ерзать на моем плече не перестала, и я прекрасно понимал, в чем дело. Стоило родовому кольцу Озеровых застыть у меня на пальце, как в доме начались изменения. Я все еще был в подвале, но уже чувствовал, энергетические потоки там были совсем другими. В чем причина изменения, я наверняка не знал, хотя догадок, как и всегда, у меня было более чем достаточно. «Ну что, пойдем посмотрим, что там происходит». Первое, что я заметил, это фонари. Они и раньше висели на стенах, но если еще несколько минут назад они и не думали работать, то теперь освещали коридор ярким светом. В самом доме все тоже изменилось. Энергетические потоки стали другими, более, что ли, дружелюбными. А еще артефакты на меня больше не реагировали. Мирно висели в своих тайниках и даже не думали срабатывать при моем приближении. «Ха, черепах, ты понимаешь, что это значит?» — спросил я питомца. Тот помотал металлической головой. «Это означает, что дом меня признал. Когда я сюда зашел, дом воспринимал меня как чужака. Реагировал он соответствующе, натравив на меня все возможные защитные артефакты. Но теперь, когда кольцо было на моем пальце, дом считал меня хозяином и полноценным членом рода Озеровых. Любопытное изменение получается. Объяснение было достаточно простое. Раньше кольцо принадлежало главе рода Озеровых. Бедолаге не повезло. Тварь из подвала сожрала его прямо вместе с кольцом, которое потом хранила на протяжении нескольких лет. За это время род оказался практически уничтожен и утратил свое влияние. Когда я убил тварь и очистил дом, кольцо восприняло меня как спасителя и признало во мне своего нового владельца. И не просто владельца, а едва ли не полноценного главу рода. Неожиданный подарочек, честно говоря, даже не думал, что это возможно. И, в принципе, меня эта ситуация устраивала. Теперь я для дома не случайно забредший гость, а настоящий хозяин. Вся власть над ним, в том числе и магическая, в моих руках. Учитывая, что я собирался сделать поместье своим родовым гнездом, это было очень кстати. Вот только непонятно, что делать с Озеровыми. На месте выживших представителей рода, я бы совсем не обрадовался непонятно откуда заявившемуся барону. Да и вообще, у меня уже есть свое собственное родовое кольцо. Мне второе не нужно. Стоило мне так подумать, как между кольцами, надетыми на соседние пальцы, проскользнула искра. Твою ж химеру, это было скорее не больно, а неприятно. Ну и, конечно, неожиданно. Кольца на этом останавливаться не планировали, и я чувствовал, как вокруг них накаляется магический фон. Они принадлежали к разным родам, были напитаны противоположной энергией и, разумеется, воспринимали друг друга как антагонисты. Мне эта ситуация не нравилась. Если так пойдет дальше, то кольца устроит войнушку прямо у меня на руке. Им от этого ничего не будет, а вот я запросто могу лишиться пальцев. А они мне, между прочим, не лишние. Надо принимать меры. И прямо сейчас я ухватился за кольцо Озеровых и рывком его сорвал. Я ожидал, что дом отреагирует на утрату кольца и снова воспримет меня как чужого. Но этого не произошло. Энергия оставалась все такой же дружелюбной. Значит, кольцо было всего лишь формальностью. Дом признал меня на более глубинном энергетическом уровне, и наличие кольца не имеет никакого значения. Ну и отлично. Теперь я могу вернуть кольцо владельцам, выполнить условия нашей сделки и при этом сохранить полную власть над домом. Идеальный вариант. Я положил кольцо в карман и вышел на территорию поместья. Почти все задачи, ради которых я сюда и пришел, были выполнены. Дело оставалось за малым, за последней брешью. Конечно, можно ее проигнорировать и осмотреть в следующий раз, но этот вариант достаточно рискованный. Все-таки мало ли какая ерунда там обитает. Изучу ее и можно отправляться в Петербург, отмечать новое приобретение. Когда я выбрался из особняка, то застал очень необычную картину. Плотник и Кыш восседали на траве прямо между вращающимися в воздухе воронками. Перед ними на салфетке были разложены фрукты из драконьих запасов и стоял разлитый по бокалам мед неправильных пчел. Судя по наполовину пустой банке, они уже успели неслабо полакомиться хмельным напитком. «Все-таки отличный ты дракон», крепко обняв питомца, произнес плотник. «И добрый, и крылья у тебя красивые. Ты тоже ничего, юный следопыт». Я едва сдержался, чтобы не заржать. «Юный следопыт, да плотник старше моего нынешнего тела как минимум лет на 10, но для Кыша я оставался главным и старшим. И если учесть мой настоящий возраст, то Сергей по сравнению со мной действительно юный. Чего я никак не ожидал, так это того, что эти двое так быстро найдут общий язык. И к тому же не просто так, а при помощи неправильного меда». Кыш так обрадовался новому собеседнику, что расщедрился на драгоценную банку и даже позволил себя обнять. «Да, все-таки жизнь – непредсказуемая штука. О, Максим, увидев меня, плотник просиял. А мы тут медом балуемся. А ты чего такой грязный? Да вот, решил принять грязевые ванны». Я улыбнулся и махнул рукой, не давая ему встать. «Сиди уже, остался последний рывок. Справлюсь сам, уверен, ну разумеется». Против того, что они решили как следует отдохнуть, я не возражал. В конце концов, и Кыш и плотник отлично потрудились. К тому же я сам сказал, что оставшуюся в поместье работу сделаю сам, без их помощи. Так что никаких претензий. Наоборот, сам бы с удовольствием к ним присоединился. Ну а пока меня ждет брешь, и она сумела меня удивить. Но в этот раз скорее в хорошем смысле. Брешь оказалась совершенно безжизненной. Потрескавшаяся каменистая почва, хмурое солнце, низкое свинцовое небо. Но главное, целые груды самых разных вещей. Артефакты, оружие, одежда, еда, электроника, даже пара машин. Чего здесь только не было. Осторожно, я успел нагнуться и схватить черепаха, спасая его от рухнувшего с неба холодильника. Питомец сначала посмотрел на небо, а потом на меня. В его взгляде застыл невысказанный вопрос. «Ага, все верно, он упал с неба. Видишь ли, это свалка. Сюда падают вещи, потерянные в других брешах, и предметы сюда именно так и попадают. Прямо на наших глазах с неба рухнула пустая бутылка, а следом за ней какой-то артефакт. Последний приземлился на землю с громким хлопком и оставил после себя весьма приличную яму. С подобной брешью я уже встречался. В прошлый раз ее случайно обнаружил плотник, не справившийся со своим даром. Но тогда свалка выглядела как настоящий тропический курорт. Солнце, море, мягкий песок, и предметов там было совсем немного. Но эта брешь, судя по всему, существовала уже не первый год и успела порядком захламиться. Я этому был только рад. Интуиция подсказывала, при желании тут можно найти целую кучу ценностей. От реликвий, золота и денег до редчайших артефактов. Конечно, чтобы до них добраться, придется перерыть кучу всякой фигни, но я готов к грязной работе. Впрочем, и за помощниками дело тоже не встанет. Я повернулся и шагнул в воронку. В любом случае, спешить необходимости нет. Свалка лежала тут до меня. Прекрасно полежит еще пару дней. Никакой опасности она для меня не представляет. Теперь, когда я осмотрел все размещенные на территории воронки, я мог сделать выводы. Главный вывод был достаточно простой. Мне, дракон меня подери, невероятно повезло. Все три бреши оказались далеко не простыми. На свалке я был всего ничего, но уже разглядел множество интересных артефактов. Если как следует порыться, то, уверен, там найдутся такие вещи, которые смогут удивить даже искушенного коллекционера Петровича. Лес в этом плане тоже не отставал. При желании можно будет разжиться медом, ингредиентами для зелья и сильными реликвиями. И, само собой, не слабо прокачать навыки. Такая брешь, просто идеальный тренировочный полигон. Главное, не сдохнуть там на первой же тренировке. Ну а звание самой необычной, разумеется, забирала разумная брешь. Что она такое, я пока понимал только примерно. С масштабом ее сил все тоже было не до конца ясно, но зато потенциал у нее просто огромный. Уверен, что она куда сложнее, чем хочет казаться. Образ небольшой и узкой пещеры, всего лишь обманка. Готов поставить фатум, что я не увидел и десятой ее части. А еще я подозревал, что произошедший в поместье прорыв был ее рук делом. Как именно это получилось, пока было непонятно. Но остальные бреши просто не способны ни на что подобное. Того, что прорыв повторится, я не опасался. Для этого требовалось колоссальное количество энергии. Если не давать бреши соприкасаться с источниками энергии и не снимать защиту флорентийских камней, то сюрпризов от нее можно не ожидать. Что ж, денек выдался очень плодотворный. Вернувшись, я обнаружил, что плотник и Кыш успели допить банку меда и уже собрались взяться за новую. Ну уж нет, пьянчуги, это уже перебор, не в мою смену. Я вырвал бокалы из их рук. А ну собирайтесь, мы уходим. Они немного для вида поворчали, но оба были настолько уставшими, что просто не смогли сопротивляться. Собственно, для сборов им ничего делать не понадобилось. Только встать и проследовать за мной к двери. Было приятно познакомиться, сообщил плотнику дракон и исчез в своем убежище. В отличие от нас с Кышем, они не были соединены ментальной связью и могли общаться, только когда дракон находился в реальном мире. И мне тоже, нетрезво улыбнулся Сергей. Классный он у тебя, Максим, и истории много забавных знает. А да, хвостатый у нас знатный балабол, будет трещать, пока не оглохнешь. Я уже активировал дверь, когда понял, что компания собралась не в полном составе. Звездочка гордо восседала на ветке ближайшей березы и, кажется, никуда не собиралась. Что, решила остаться на родине? Спросил ее я, и получил утвердительный кивок. Что ж, не возражаю, следи тут за всем, и будь аккуратна. Если что-то произойдет, сигналь. А так, думаю, скоро увидимся. Все-таки я планирую здесь жить. Звездочка кивнула. Выглядела она, как и всегда, очень серьезно. Но я видел, как в ее глазах носятся электрические искры. Ха, да ей же не терпится дождаться, пока я свалю. Тогда она станет полноправной хозяйкой поместья и сможет делать здесь все, что пожелает. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Мы с плотником и черепахом шагнули в распахнутую дверь и благополучно переместились в Петербург. Благодаря моим многочисленным путешествиям, в городе успело скопиться несколько доступных мне дверей. Я специально выбрал наиболее удобную и усадил плотника и черепаха дожидаться меня на ближайшей лавочке. Решу дела и скоро буду. Быстрым шагом я добрался до офиса Артура. Как и ожидалось, помещение было безлюдным. Все-таки час поздний, все сотрудники разошлись по домам. Но сам купец был на месте, только не работал, а посапывал на рабочем месте, уютно положив голову на полноценный слиток золота. Рядом стоял пухлый мешок с приличным количеством весьма непростых реликвий. Помнится, в бане он ныл, что у него все плохо, и денег едва хватает на свадьбу. Хватит чахнуть над златом. Проснись и пой, рявкнул я ему на ухо. Артур с перепугу вздрогнул и упал со стула. потом вскочил на ноги и выставил перед собой зачарованный кинжал. Оружие было серьезное, но он держал его так неумело, что тут же выронил. И только потом купец разглядел, кто перед ним стоит. «А, Максим, это ты? Зачем ты меня напугал?» Недовольно забурчал он. «Не напугал, а разбудил. Без всякой задней мысли. И вообще-то я к тебе по делу». Купец профессиональным взглядом окинул сумки в моих руках и приветливо улыбнулся. «Вот сразу бы с этого и начал». Я сгрузил перед ним пухлую сумку, полную набранных в лесной бреши реликвий. Этим не ограничился и сверху плюхнул мешок других реликвий. Свои богатства я не продавал уже достаточно давно, так что запас накопился приличный. Самое время от него избавиться и разжиться деньгами. Пригодится, чтобы погасить долг Полины, да и на ремонт в моем новом поместье останется. Глаза Артура алчно заблестели. «Максим, да тут же, ох, да это же целая куча денег, с моими 15%, 10%, напомнил я ему. «Ладно, 10%, легко согласился он, все равно получится очень много. На свадьбу хватит, ухмыльнулся я, ну, смотря на какую. Он приготовился завыть старую песню про то, как тяжело честным купцам живется на белом свете, но наткнулся на мой взгляд и вовремя замолчал. «Максим, а что с тобой случилось?» Он только сейчас разглядел, в каком помято избитом виде я к нему заявился. «Напал кто?» «Нет, это я напал первый». Я хищно оскалился, но отдохнуть сейчас было бы очень кстати. «Так что я пошел, а ты продай это все подороже. Надеюсь получить от тебя хорошие новости. Даже не сомневайся», — заверил он меня. «Реликвии у тебя высший класс. Продам мгновенно. Можешь разминать пальцы». «Это еще зачем?» — не понял его я. «Пересчитывать деньги». Артур хитро улыбнулся. «Считать хрустящие бумажки — лучшие удовольствия на свете. На этот счет я был готов с ним поспорить. Все-таки драки, еду и женщин никто не отменял. Но каждый кайфует по-своему. Кто я такой, чтобы его осуждать?» Я вышел из офиса Артура и направился к ожидающему меня плотнику. Сергей выглядел немногим лучше меня. Денек получился насыщенный, и мы с ним сильно вымотались. К тому же время было позднее, глубокая ночь. Идти в академию не хотелось, да и отпускать плотника в таком состоянии тоже. Поэтому я снова проколол ладонь, и через мгновение мы вышли уже через другую дверь, расположенную в двух шагах от банного комплекса. Туда мы и направились. Увидев нас, управляющий совсем не удивился. «Рады приветствовать вас снова, Максим Юрьевич. Вам отдельный корпус, да, и покушать побольше?» Понимающе улыбнулся управляющий. «Ну, разумеется». Управляющий кивнул и смущенно замолчал. «Максим Юрьевич, вы меня, конечно, простите, но, может, вам с господином плотником вызвать целителя? У нас в комплексе есть отличный специалист. Почему он решил, что нам нужна помощь, мне было понятно. Все-таки видок у нас обоих был такой, как будто мы в одиночку прошлись по целой бреши. Хотя секундочку, так оно и было. Нет, не требуется, сами вылечимся». Потребности в целителе действительно не было, все-таки не так уж и сильно нам перепало, ничего такого, с чем не сумел бы справиться дар следопыта. Мы прошли в предоставленный нам корпус, он был не такой шикарный, как тот, который нам выделили в прошлый раз, но не сомневаюсь, его аренда обошлась бы мне в кругленькую сумму. Баня и обильная еда быстро восстановили наши силы, мы поели, попарились и завалились спать, долго нежиться в постели я не умел. Поэтому вскочил с первыми лучами солнца и сразу же направился на тренировку. В этот раз упражнения были необычными. Стандартные силовые я оставил. Благо, в корпусе был отличный тренажерный зал. А вот бег я заменил двумя десятками кругов в длинном и весьма комфортном бассейне. Что меня окончательно подкупило, так это наличие тренировочной комнаты со специальными боевыми артефактами. Стоило щелкнуть парой кнопок, как передо мной появился с десяток монстров, но не настоящих, а созданных иллюзорной техникой. Твари состояли из магии света, но при этом подстраивались под боевой стиль противника и даже могли наносить весьма ощутимые удары. Так что целых полчаса я провел, отрабатывая удары и технику боя двумя мечами. С каждой попыткой получалось все лучше и быстрее. Если так и дальше пойдет, то скоро мечами я буду владеть не хуже, чем кинжалами. Закончив разминку, я вышел в общий зал. Плотник уже проснулся и с аппетитом завтракал. Выглядел Сергей так себе. Вчерашние раны и синяки, полученные им в поместье и бреши, успели зажить только частично. Да и выпитая на пару с кашем банка меда явно не пошла ему на пользу. «Как ты умудряешься всегда быть таким бодрым?» – недовольно буркнул он. много лет опыта. Я подмигнул ему и плюхнулся на соседний стул. Горка свежих блинчиков с вареньем исчезла в моем животе в мгновение ока. За ней последовала каша и три толстых бутерброда. Плотник от меня практически не отставал. Покушать он любил не меньше моего, только вид у него был какой-то не особо радостный. Его явно что-то тревожило. «Давай рассказывай», — велел я ему, поглощая вторую тарелку отличной яичницы с жареной ветчиной. «Максим, да все в порядке. Просто я...» Плотник смутился еще больше. «Слушай, а дракон вчера действительно был, или он мне привиделся?» Я уже собирался рассмеяться, но вовремя заметил, каким несчастным он выглядит. «Ха, да ведь Сергей действительно решил, что кыш ему привиделся. Понять его и в самом деле можно. Денек вчера выдался напряженный. Монстры, бреши, в том числе и говорящие, самые разные твари, а еще и целая банка хмельного меда сверху. На первый взгляд кажется, что ничего особенного в этом нет, но такая нагрузка не слабо давит на мозги. Привидеться после такого может что угодно, особенно дракон. Я хотел нацепить максимально серьезное выражение лица и объяснить плотнику, что все в порядке, но меня снова опередили. «Ты что, юный следопыт, считаешь, что кыш – это какая-то галлюцинация?» Питомец выскочил из убежища и угрожающе зарычал. Кыша еще никто так не оскорблял. Выглядел дракоша, конечно, забавно. Ну чисто маленький умильный комок шерсти. Но драконьей ауры никто не отменял. От питомца исходила настоящая угроза. Кто-то другой, возможно, не выдержал бы его взгляда. Но плотник был следопытом и сил ему было не занимать. «Значит, не привиделся?» Протянул он, разглядывая дракошу. «Ну и отлично. А то мне, пушистый, сильно бы тебя не хватало. И вообще, ты голодный? Еды у нас много. Давай покормлю». Все это он произнес спокойно и искренне. К тому же сам вызвался покормить питомца. От такого обращения кыш натурально размяк. «Вот видишь, следопыт, этот человек знает, как сделать дракону приятно». Он покосился на меня и уверенно пошагал к плотнику, который тут же окружил его множеством тарелок, не то, что некоторые. Мне оставалось только удивляться. Не знаю, где Сергей научился общаться с драконами, но, кажется, у него настоящий талант. Что у черепахи теплые чувства к Софи, что кыш проявляет симпатию к плотнику. Скоро питомцы найдут себе новых хозяев и совсем про меня забудут. Хотя нет, это я, конечно, размечтался. Я же для них халявный источник энергии. Никуда они от меня не денутся. Я мысленно составил планы на новый день. В академию я уже не успел, это и зомби понятно. Значит, самое время заняться своими делами. Например, заглянуть к графине Озеровой и лично передать ей родовое кольцо. Ну а потом можно и встретиться с Артуром. Кажется, купец обещал, что быстро продаст все мои реликвии. А причин ему не доверять у меня не было. Только я о нем подумал, как лежащий на столе мобифон завибрировал от входящего звонка. Я ухмыльнулся. Надо же, только о нем подумал, и он тут же позвонил. Шестое чувство у него, что ли? Ну что, сколько я заработал? Произнес я вместо приветствия. Артур замялся. Максим, не люблю сообщать плохие новости, но, кажется, что нисколько. Как это нисколько, ты же обещал, что все быстро продашь? Артур обещал, Артур сделал. Голос купца звучал обиженно. Точнее, сделал бы. Видишь ли, Максим, кое-что случилось. Не тяни химеру за хвост. Говори прямо. Артур тяжело сглотнул. Максим, ты знаешь, кто такой лидер? Кажется, он объявил тебе войну. Глава 21. Да дракон тебя подери. Давай рассказывай, что произошло. Новости о том, что лидер объявил мне войну, я ожидал меньше всего. В моей жизни сейчас все вроде бы было хорошо. Поместье очищено. На руках целых три мощных бреши, а полная реликвий сумка ожидает продажи. Живи да радуйся. А нет, лидер вылез в самый неподходящий момент, то неделями молчал. А тут вдруг раз, и второй привет за три дня. Кажется, пришло время окончательно с ним разобраться. Максим, тут, как бы это сказать, Артур замялся. Давай лично встретимся. Я все тебе объясню, и заодно верну все реликвии. Я мог надавить на купца голосом и заставить его все мне рассказать. Делать я это не стал. Все-таки Артур мне не чужой человек, а достаточно близкий товарищ. А против своих я способности не применяю, только в случае крайней необходимости. Ну и к тому же мне очень хотелось посмотреть в его бесстыжие глаза. Понял, выезжаю, произнес я. Через 20 минут буду в твоем офисе. Не надо в офис. Артур заволновался больше прежнего. Максим, пожалуйста, даже туда не заходи. Встретимся в соседней кофейне. Я пришлю тебе адрес. Что, брезгуешь впускать меня к себе? Усмехнулся я. Нет, тут другое. Только прошу тебя, не злись. Последние слова он произнес с настоящим ужасом в голосе. Даже здесь чувствую, как он меня боится. Да, следопыт, кажется, даже друзья тебя побаиваются. Впрочем, если он видел меня в гневе, то это весьма логично. Присылай адрес, скоро буду. Произнес я и закончил разговор. Что-то случилось. С соседнего дивана поднялся плотник. Он успел неплохо меня изучить и с одного взгляда мог понять, когда я в ярости. Ага, один ублюдок решил, что может безнаказанно портить мне жизнь, и я не собираюсь ему это прощать. Настроение у меня было самое кровожадное. Вчерашний боевой настрой, оставшийся после сражений с монстрами, никуда не делся. И сейчас мне хотелось только одного – броситься в бой с мечом наголо. Но больше всего меня злила мысль, что каким-то образом лидер ударил по мне первым. А ведь я специально дал Софье и Леве поручение выйти на его след, и все равно не успел. Только это ничего не значит. Сейчас я поеду к Артуру и во всем разберусь, а потом возьмусь за лидера. И в этот раз он от меня не уйдет. Мы с плотником быстро собрались, и уже через пару минут вышли из банного комплекса. По договору с владельцами, с нас не взяли ни единой копейки. Пусть они и купцы, но свое слово держали твердо. Надеемся скоро увидеть вас снова. Поклонился мне управляющий. В этом даже не сомневайтесь. С ухмылкой ответил я. Максим, тебе требуется моя помощь? Спросил меня плотник. Нет, с Артуром я поговорю сам. Но лучше тебе на всякий случай быть на связи. Есть вероятность, что ты мне понадобишься. Понял. Кивнул Сергей и пошел в противоположном направлении. До сброшенного Артуром адреса я домчался в считанные минуты. Это оказалась современная чистенькая кофейня. В воздухе витал манящий аромат свежих зерен, а за столами за своими ноутбуками сидели какие-то молодые ребята в наушниках. Артур восседал за угловым столиком и зыркал глазами по сторонам. Выглядел купец неважно. Его руки тряслись, и он расплескал содержимое своей чашки по столу. Да, знатно его, однако, запугали. «Девушка, будьте добры, принесите кофе. И побольше». Я поймал проходящую мимо официантку. «Ну и тарелку ваших лучших пирожных, разумеется. Будет сделано, ваше благородие». Кивнула девушка и исчезла на кухне. Я и семенящий рядом черепах направились к Артуру. Попутно я просканировал кофейню сенсорными способностями и ухмыльнулся. «Артур, неужели я такой страшный, что ты побоялся прийти сюда один?» Я кивнул на двух громил, сидящих за соседним столиком. Парни были крупными, наголо стриженными и изо всех сил старались делать вид, что они здесь ради вкусного кофе и десертов. Я читал их как открытую книгу. Все в них так и кричало, что они не мирные посетители, а профессиональные костоломы. Ну а еще, стоило мне зайти, как они многозначительно переглянулись. В любой другой ситуации я бы начал с того, что вырубил их парой метких ударов, но между ними и Артуром была сильная энергетическая связь. Купец нанял их для собственной безопасности, они обязаны его защищать, значит, скорее всего, нападать они не станут. «Максим, дело не в тебе», — Артур покачал головой. «Просто лидер, ты понимаешь, я боюсь за свою жизнь». Он сказал это слишком громко, и на нас начали оборачиваться. Я собирался набросить на нас звуконепроницаемую ловушку, но Артур меня остановил. «Максим, не надо. Я специально назначил встречу в людном месте, чтобы лидер знал, что я не нарушаю его запрет». «Запрет лидера?» Я недобро улыбнулся. «Вот это вообще внезапно. Расскажи все четко и в подробностях». Вместо ответа Артур положил передо мной какую-то официальную на вид бумагу, на которой ровным уверенным почерком был выведен короткий текст. «Обращаюсь ко всем членам купеческой гильдии. Если вы хотите и дальше продолжать со мной работать, то с сегодняшнего дня вы должны прекратить все отношения с Максимом Ястребовым. Каждый, кто купит принадлежащие ему реликвии, артефакты или любой другой предмет, а также поможет в их продаже, будет сурово наказан. Сомнений в том, кто был автором этого сообщения, быть не могло». Внизу стояла подпись, четкая и ясная: «Лидер». «Артур, это что за фигня?» «Такое письмо поступило всем членам гильдии, пряча глаза», — пояснил купец. «Пришло утром по почте. Я не поверил собственным глазам и перечитал текст еще раз. Нет, я не ошибся. На этой бумажке лидер действительно запрещал купцам иметь со мной дело. Твою ж химеру. Артур, а какого гуля лидер вообще вам что-то указывает? Вы же гильдия купцов. Серьезная организация. И вы что, реально ему подчиняетесь? Максим, а что мы можем сделать? Артур виновато развел руками. Мы, купцы, занимаемся торговлей. И часто, как ты понимаешь, приходится продавать что-то незаконное. Или не совсем законное. Лидер, главный поставщик таких штук. Если убрать его товары, то гильдия потеряет очень много денег. И на все начальство у него столько компромата, что они из тюрьмы никогда не выйдут. Да и вообще, что вообще, Максим, ну это же лидер. Артур сделал страшные глаза. Он считается благородным контрабандистом. Но если кто-то встанет у него на пути, то он вырежет кишки и даже не поморщится. А у меня скоро свадьба. Максим, я просто не хочу умирать. Абсурд был полный. Гильдии купцов, крупнейшие организации с огромным влиянием. Да у них денег и власти столько, что они не один раз проталкивали через императора очень и очень спорные законы. А оказалось, что часть их успеха основана на контрабанде. Более того, какой-то криминальный авторитет запросто диктует им условия, указывая, с кем они могут работать, а с кем нет. Хотя я мог бы и не удивляться. Купцы торгуют всем, до чего могут дотянуться, в том числе и весьма спорными штуками. А если организация лидера заправляет этим бизнесом, то и влияние на гильдию у него весьма неслабое. Ну и насчет опасений за собственную жизнь Артур тоже прав. На что способен лидер, я убедился уже давно. Он легко пожертвовал несколькими десятками верных ему людей. И только ради того, чтобы достать меня и выкрасть черепаха. Если он заподозрит, что Артур нарушает его требования и продолжает со мной работать, то за жизнь купца даже я не дал бы и ломаного рубля. Так что решение встретиться в общественном месте достаточно умное. Мы с ним орем на всю кофейню. Кто угодно сможет подтвердить, о чем мы с ним разговаривали. А еще это смело. Все-таки Артур, парень отчаянный. Кто-нибудь другой на его месте вообще отказался бы со мной встречаться. Поговорил бы по телефону, а реликвии направил по почте. Он же сидел напротив меня, смотрел в глаза и даже почти не вздрагивал. Для этого, без всякой иронии, нужна смелость. Особенно когда ты, слабосильный купец, толком не владеющий ни мечом, ни магией. На этом фоне решение обзавестись охраной не казалось таким уж глупым. «Максим, держи, тут все до одной. Я ничего не взял». Артур подпихнул стоящую на полу сумку с реликвиями. Он замялся. Было что-то еще, но он не решался мне сказать. «Давай уже выкладывай». Поторопил я его. Вместо ответа он запустил руку в карман пиджака и вытащил еще один листок бумаги. «Я нашел это на своем столе». Артур сглотнул. «Кажется, оно для тебя». Как и предыдущее письмо, этот листок бумаги не имел совершенно никакого энергетического заряда. Полная пустота. «Кажется, лидер в курсе моих способностей и всеми способами пытается лишить меня любой ниточки, способной вывести на его след». Я пробежал текст глазами. «Максим, это мой ответный ход. Ты нанес мне ущерб и вторгся в мои владения. Настало время отомстить. Вот же тварь». Я в сердцах ударил раскрытой ладонью по столу. Хрупкий предмет мебели не выдержал и рухнул на пол. Охрана Артура сработала мгновенно. Оба крепыша сорвались со своих мест, оттеснили купца широкими спинами и наставили на меня артефакты. «Без глупостей, барон», — хмуро сообщил мне один из них. «Дернешься, и тогда мы». Наверное, хотел озвучить какую-то мощную и внушительную угрозу, но договорить не успел. Он еще открывал рот, а его артефакт уже перекочевал ко мне в руки. Я приставил его к шее здоровяка и слегка надавил. По его телу прошла дрожь. Пока еще не полноценная атака, но уже достаточно неприятно. «Это вы, ребята, без глупостей. Охраняете Артура, это хорошо. Похвальное занятие, но меня трогать не рекомендую. Я ему не враг, а один из самых надежных друзей. Ну и к тому же можете расслабиться. Людей лидера поблизости нет». Телохранители переглянулись. Ситуация для них была нехорошая. Клиент трясется за спиной, а я завладел оружием одного из них. По идее, они должны были ударить в ответ, но благоразумие победило. «Откуда знаете? Люди лидера могут быть где угодно», — произнес обезоруженный телохранитель. «Откуда-откуда?» «От Бармаглота». Не в рифму пошутил я. «Ребята, я такие вещи чувствую. Если говорю, что все чисто, значит, так оно и есть». Телохранители снова переглянулись и покосились на Артура. «Максиму можно доверять», — купец уверенно кивнул. «Пойми, ничего личного. Просто у меня нет выбора. Если ситуация решится, то я сразу...» «Да я уже все понял». Я махнул рукой. «Давай уже иди». Он еще раз кивнул и в компании телохранителей вышел из кофейни. Несмотря на мое предупреждение, парни не расслаблялись, оглядывались по сторонам и как могли его прикрывали. ХМ, а надежные ребята. Если понадобится защита, можно их нанять. Хотя в моем случае все наверняка закончится тем, что прикрывать их придется уже мне. Ваше благородие, ваши пирожные и кофе. Около меня возникла официантка. И, прошу прощения, но вам придется возместить ущерб. Она посмотрела на лежащий у моих ног стол. Заплачу. С компенсацией моральных страданий. Я криво улыбнулся и передал ей банковскую карту. Девушка кивнула и убежала за прилавок. Я направился к соседнему столу, чтобы поесть и хорошенько все обдумать. Но сделать это не успел. Ваше благородие, ваша карта не работает. Рядом возникла все та же официантка. Вид у нее был встревоженный. Я по-разному попробовала. Никак не получается. Я сразу понял, что происходит. Выдавший карту банк принадлежал купцам. И, кажется, он тоже решил меня не обслуживать. Плохие новости на этом не закончились. Зазвонил мой мобифон. «Максим Юрьевич, здравствуйте». В трубке раздался знакомый встревоженный голос. «Это Светлана Викторовна, директор Зельевара». Зельевар был одной из компаний, которые перешли мне от Иннокентия Истомина. Ее делами я практически не занимался. Только один раз заглянул на производство, решил кризисную ситуацию и дал несколько распоряжений. Текущими делами Зельевара и остальных моих бизнесов занимался Артур. И если руководитель компании звонила мне лично, значит, ситуация была срочная. Дайте угадаю, счета компании перестали работать? Да, Максим Юрьевич, вы с этим сможете справиться? Да, у нас как раз крупная поставка, оплатить нечем. А еще у людей зарплаты. Я едва удержался, чтобы в порыве эмоций не сломать еще один стол. Не переживайте, ситуация стандартная. Скоро все проблемы будут решены, ответил я ровным голосом. Спасибо, ваше благородие. Светлана Викторовна с облегчением выдохнула. «Я так и знала, что вы со всем справитесь». Разговор закончился, но мобифон снова завибрировал. «Мне звонили директора других компаний, доставшихся мне от Истомина. Их я не знал, но каждый посчитал, что проблемы смогу решить только я. А проблемы у всех были одинаковые. Заблокированные счета». Отвечал я всем стандартно. Мол, ничего особенного не происходит. «Решаем проблему. Скоро все наладится», — говорил я уверенно, и мне верили. Но сама ситуация мне совсем не нравилась. Лидер оказался куда хитрее, чем я даже мог предположить. Используя свое влияние на купцов, он заблокировал не только мои счета, но и счета принадлежащих мне компаний. И это уже было по-настоящему серьезно. Деньги у меня имеются. Но если я потеряю к ним доступ, то в одно мгновение окажусь по уши в долгах. Однако, мощный ход, это вам не банальный мордобой. Да ни одному из моих врагов такое даже в голову не приходило. Только сейчас я понял, что официантка продолжает стоять около меня, ожидая, когда я закончу свои переговоры. Ваше благородие, если у вас нет денег, то мы можем предложить оплатить заказ в кредит. Не очень уверенно предложила девушка. Вы еще предложите мне отработать мытьем тарелок у вас на кухне. Усмехнулся я. Если вы хотите, то мы можем принять и такой вариант. Шуток девушка явно не понимала. Унижаться перед ней в мои планы не входило. Я запустил руку в карман, вытащил оттуда средних размеров реликвию и вложил ее в ладонь шокированной официантки. Надеюсь, этого хватит, ваше благородие. «Но это же целое состояние!» Девушка захлопала глазами. «Мы не можем принять, все вы можете. Покажешь кристаллу владельцу, он и вовсе начнет танцевать. Наверняка вы и за месяц столько не зарабатываете. Ну а сейчас мне нужно, чтобы ты и остальные оставили меня в покое». В отличие от шуток, намеки девушка все-таки различала. Понятливо кивнула и исчезла на кухне. «Человек, но ведь у тебя хватит денег, чтобы кормить кыша, верно?» С тревогой спросил меня питомец. «Уж на еду, пушистый, у меня деньги всегда найдутся. А сейчас не мешай, мне нужно придумать, как я буду отрывать лидеру голову. Следопыт, может быть, не стоит?» Дракоша заволновался. «Это грозный противник, с ним опасно воевать, а я и не собираюсь с ним воевать. Просто убью его и все». Я прикинул, какие у меня есть варианты. Оказалось, что не так много. Жаловаться в суды и давить на связи не имело смысла. Против лидера это бесполезно. Единственное средство – банальный мордобой без прикрас и сложных рассуждений. И я мог ему это обеспечить. Нужно только сделать пару звонков. Первым, кого я набрал, был плотник. «Сергей, мне нужно, чтобы ты связался с неотразимой и ее едозубами. Для них есть одно задание. При упоминании неотразимой у плотника задрожал голос. «Все-таки я на Байкале все понял верно». Командир элитного отряда искателей сильно запал ему в душу. Тем не менее, он действовал как профессионал. «Все понял, Максим, сделаю. Передам все слово в слово». Следующим был Лева. Мне нужно было знать, нашел он какую-то наводку на лидера или нет. Он меня разочаровал. «Максим, все материалы на лидера засекречены», — грустно пробормотал он. «Я только слышал, что он обзавелся новой базой и почти оттуда не выходит. Но подробностей никто не знает. Все с тобой понятно. Хреновый из тебя разведчик», — хмыкнул я. «В целом, я не удивился. Чего-то подобного я и ожидал. Все-таки лидер — один из самых неуловимых людей на планете. К такому на хромой козе не подъедешь. Я собирался набрать Софью, когда она сама неожиданно позвонила первой. Любопытное совпадение. Дай угадаю, твой источник рассказал тебе, где находится база лидера?» «Да, позвонил буквально пару минут назад. А как ты догадался?» Софья искренне удивилась. Я ухмыльнулся. «Кажется, я начинаю понимать, что происходит. Что ты узнала? У лидера есть база в Петербурге. Находится в Сенном проспекте. Замаскировано под обычный склад. Я сброшу тебе координаты». Софья стреляла словами с пулеметной скоростью. «Источник сказал, что там есть портал, ведущий к его убежищу». Мобифон завибрировал, подтверждая, что координаты получены. «Благодарю. Что-то еще, Максим, если ты разберешься с лидером, то, чур, с тебя эксклюзив. Расскажешь мне все во всех подробностях». Лицо Софьи я сейчас не видел, но готов поспорить, ее глаза блестят от жадности и азарта. Уж такой она человек. Ничто не заводит ее сильнее, чем близость сенсаций. Скажу честно, все я тебе вряд ли расскажу, но кое-какими подробностями поделюсь. Не сомневайся. Разговор закончился, и я увидел, как ко мне идет официантка с огромным подносом еды в руках. «Ваше благородие, вы были правы. Владелец очень обрадовался вашей реликвии. Даже выплатил мне премию». Девушка мило улыбнулась. «И он решил, что вы наверняка голодны». «Это он правильно решил. Вроде только что поел, но я собирался броситься в бой. Дополнительная энергия не будет лишней». Закончив, я кивнул официантке и выскочил на улицу. Стоило выйти за пределы кафе, как я тут же почувствовал слежку. Телохранителям Артура я сказал правду, в кофейне за нами никто не наблюдал. Зато на улице ситуация была совсем другой. Кто-то выкрутил следящий артефакт на полную мощность и направил его на меня. Действовал я быстро. Отследив воздействие артефакта, нырнул в тени и уже спустя минуту был на месте. Оказалось, что наблюдатель расположился на крыше стоящего напротив здания. И сейчас он непонимающе крутил настройки артефакта. Ха, да бедолага же даже не понял, куда я пропал. Эх, никакого профессионализма. У меня для тебя плохие новости, произнес я, выходя из тени. Ты облажался, и причем по полной. Наемник повернулся ко мне и тихо ойкнул, а затем в его светлую голову пришла гениальная идея. Он решил сбежать. Вот только он так перепугался, что забыл о простом факте: мы с ним находились на весьма высокой крыше. Попытавшись сбежать, он запнулся и с криком рухнул вниз. Надо отдать ему должное, действовал он быстро. Причем настолько, что поймать его или хотя бы набросить тормозящую падение ловушку я не успел. Мы с черепахом взглядами проводили его падающее тело. Энда, теперь его ни один целитель не оживит. Да твою ж химеру. Не то чтобы я собирался его спасать. Наоборот, в живых бы я его тоже не оставил. Но, прежде чем прервать его жизнь, я планировал его как следует допросить. Теперь такого варианта не было. Придется действовать по старому плану. Цель у меня была понятная, точка, которую Софи указал ее источник. К слову, это и в самом деле оказался заброшенный склад на самой границе города. Вот только, взглянув на него особым следопытским взглядом, я понял, что все не так просто, как кажется. Здание буквально светилось от защитных чар. Обычный маг их бы даже не заметил. Просто вошел бы внутрь и сразу поднял весь склад на уши. Следопыт, Кыш считает, что это скорее всего ловушка, встревоженно сообщил мне дракончик. Нет, пушистый, ты не прав. Я улыбнулся. Никаких скорее всего, это точно ловушка. Ты ведь не планируешь туда идти, верно? Хвостатый, зачем спрашивать, если ты и так уж знаешь ответ. Я нырнул в тень, погрузившись на самый глубокий уровень. Этого оказалось достаточно, чтобы проскользнуть мимо сигнальных артефактов. Я вошел внутрь и обнаружил там группу из нескольких десятков бойцов, все тренированные и вооруженные. То, что названный Софьей адрес окажется западней, я даже не сомневался. Слишком уж удачно все сложилось. В жизни таких совпадений не бывает. Саму журналистку я ни в чем не винил. Я вслушивался в ее голос и знал, она сама не понимает, что направляет меня прямо в капкан лидера. Заметил я там и подготовленные к активации флорентийские камни и мощный магнит. Причем камней было не 5, как при атаке в бане, а как минимум 15. Да чтоб меня Василиск сожрал. Если математика меня не подводит, то это просто огромные деньги. Увидев их, черепах угрожающе зарычал. Воспоминания обо всех этих штуках у питомца остались самые неприятные. Тише, боец, еще успеешь до них добраться, но позже. Сейчас у нас другие задачи. Как оказалось, мы вошли вовремя. В центр зала выступил высокий и уверенный парень. Так, господа, для тех, кто меня не знает, сообщаю, что меня зовут Зоркий. Я один из доверенных людей лидера. Он говорил четко, громко и смотрел как будто на всех сразу. Согласно нашей информации, барон Максим Ястребов получил письмо лидера об объявлении войны. Сейчас он находится в кофейне на другом конце города. Наш наблюдатель сообщит, когда он выйдет. Скорее всего, он направится прямо сюда. Ублюдок мне не понравился сразу. Самоуверенный и наглый. Но надо было признать, план у них был что надо. Лидер рассчитал все очень грамотно. Я должен был получить его сообщение и впасть в ярость. А потом звонок Софи, наводка на этот склад. И вот мы с черепахом уже в плену флорентийских камней, а лидер злобно смеется мне в лицо. Просто и сердито. В духе каких-то дешевых сериалов. Но ведь могло же сработать, Василиск меня дери. Даже немного обидно, что мне придется их обломать. Черепах снова зарычал и жалобно на меня посмотрел. Питомцу не терпелось броситься в бой и уничтожить ненавистные ему камни и магнит. Ну и, разумеется, разорвать наемников в клочья. Причин отказывать ему в удовольствии я не видел. «День добрый, не меня ждете?» – произнес я, в компании черепаха появляясь прямо посреди их веселой компании. Вытянувшиеся лица наемников надо было видеть. Эх, даже жалею, что у меня нет с собой удобной камеры. Точно добавил бы эти фотографии в свою коллекцию. Однако, лидер не набирал в свою команду идиотов. Они быстро сориентировались и даже перестроились в какое-то подобие боевого порядка. В руках засверкало магически усиленное оружие. Кто-то даже умудрился выстрелить в меня из боевого артефакта, пусть и промазал. Все приготовления ничем им не помогли. Мы с черепахом давно точили на этих парней зуб, поэтому действовали быстро и с особой жестокостью. Бой не продлился и минуты, а пол уже был усыпан окровавленным телами. Наемники бились неплохо, и я успел обзавестись свежими шрамами, но внимания на них не обращал. С моей регенерацией заживет так быстро, что даже не замечу. Только одежду новую покупать. Тем не менее, в рядах наемников не обошлось и без паршивых овец. Несколько бойцов так перепугались, что попытались сбежать. Чтобы их задержать, я схватил какой-то подвернувшийся под руку предмет и метко его швырнул. Разумеется, попал, сбив убегающего с ног. Но кое-что я не учел. В пылу схватки я не понял, что моим снарядом оказался флорентийский камень. От удара он взорвался. Я успел закрыть нас с черепахом щитом, но все остальные уклониться не сумели. Их неподвижные тела разбросало во все стороны. Энда, получилось чуть жестче, чем я рассчитывал. От взрыва склад тряхнуло, но я вовремя поставил ловушки, и он устоял. «Следопыт, ты ужасен!» Дракоша недовольно забурчал. «Иногда Кышу стыдно, что он связан с таким жестоким человеком. Жестоким, но справедливым. Поправил я его. Поверь мне, было бы куда хуже, если бы они так поступили со мной». Питомец замолчал. Судя по всему, просто не нашел, что возразить. Я же огляделся по сторонам. Должен же быть кто-то живой. Кто-то, кого я смогу допросить. В дальнем углу раздался приглушенный стон. Так и есть, Зоркий. Ну это прямо самый лучший вариант. Я навис над ним в ту секунду, когда он пытался вскрыть зашитую в зубе капсулу с ядом. Типичный приемчик людей лидера. Дай помогу. Одним резким ударом я выбил ему зуб и отбросил его в сторону. Все равно ничего не скафу. Прошамкал он, скажешь. Я ласково улыбнулся. Кыш, к бою. В воздухе появилась голова питомца. Его глаза сверкнули огненными искрами. Хорошая ментальная защита. Справишься, уже, следопыт. Морда дракоши расплылась в довольной ухмылке. Можешь задавать ему вопросы. Я мысленно присвистнул. Однако, его мастерство ментального взлома продолжает расти. Иногда он пугает даже меня. Но о питомце я не думал. Нужно было провести допрос. «Где найти лидера?» – рявкнул я. Зоркий вздрогнул и посмотрел на меня пустыми глазами. «Он на своей базе, ожидает нашего прибытия. Мы должны доставить тебя и Туртулума». Я ухмыльнулся. «Значит, на базе. Просто прекрасно. Как вы собирались туда попасть?» «Телепорт, настроенный на одну точку». Зоркий кивнул куда-то мне за спину. «Он приведет прямо туда». Я обернулся. В дальнем углу и в самом деле стояла каменная арка. Ее слегка забрызгало кровью убитых наемников, но телепорт, судя по исходящей от него вибрации, работал исправно. Штука редкая и дорогая, к тому же мощная. Энергии жрет как взрослый дракон, но зато забросить может едва ли не в любую точку. Кстати, об этом. Где находится база? На острове в Атлантическом океане. Точно не скажу, я и сам этого не знаю. Ответ ожидаемый. Про любовь лидера к островам я уже знал. Вероятно, там ему было проще всего обстряпывать свои темные делишки. Однако, меня ждет экзотическое путешествие. Следопыт, этот человек сопротивляется воздействию Кэша. Питомец выдернул меня из собственных мыслей. Я покосился на Зоркого. Его и в самом деле не слабо ломало. Он изгибался и корчился от боли. Однако, сильный субъект. И если он сопротивляется воздействию Дракоши, значит, ему есть, что скрывать. Скажи мне все. Я надавил на него силой, и для Зоркого это стало последней каплей. Лидер слишком силен. Ястребов, он тебя убьет. Тело наемника изогнулось в последний момент, и он замер. В этот раз навсегда. Да чтоб меня Василиск сожрал. Он не договорил совсем немного. Тем не менее, основное я уже знал. Этот телепорт – прямой путь к лидеру. Единственный шанс застать его врасплох и разыграть все по своим правилам. Только действовать нужно быстро. Сейчас он ничего не знает, но в любую секунду может попытаться связаться с Зорким. И тогда мой план накроется медным тазом. «Максим, ты в порядке? Что здесь случилось?» На пороге стояли плотник и едозубы во главе с неотразимой. «Точно, совсем забыл, что заранее сбросил им координаты склада. Да ничего не случилось. Просто накрыл небольшую точку лидера. Я развел руками. И сейчас я планирую расправиться с ним окончательно. Вы со мной, как только Артур мне все рассказал, я уже понял, чем все закончится. Мне придется ударить прямо в центр его организации. Времени на сбор большой команды не было. Впрочем, мне она и не требовалась. Я, плотник, питомцы и четверо уцелевших после Байкальской бреши едозубов. Команда мечты и вполне серьезная заявка на успех. Все они были мне обязаны за спасение на втором уровне. И ни один не сомневался. Да, Максим, мы с тобой. Я посмотрел на черепаха. Лидер хочет заполучить тебя больше всего остального. Если не хочешь, не ходи. Черепах бросил на меня такой взгляд, что пробрало даже меня. Все с ним понятно. Он бросится с головой в любую опасность, но не оставит меня одного. Что ж, тогда решено. Я проверил телепорт. Принцип его работы был простой и понятный, но я все равно внес пару своих улучшений. Просто на всякий случай. Что ж, если все согласны, то добро пожаловать. И приготовьте ваши мечи. Они вам понадобятся. Плотник и едозубы кивнули и по моей команде шагнули во вращающуюся перед ними воронку портала. Энергия подхватила нас, унося из Петербурга. Ну а в следующее мгновение мы оказались в совершенно другом месте. Палящее солнце, тропические деревья и соленый аромат океана. Я хищно улыбнулся. Вот она, тайная база лидера, его святая святых, лежит передо мной совершенно беззащитная. Первая цель достигнута. Только я об этом подумал, как перепонки разорвал рев сирены. Я оглянулся и увидел, как за спиной исчезает воронка портала. «Дери меня, дракон!» Кажется, все пошло не по плану.